Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Здрасте, мордастому власти, поделите счастье, у вас уже высыпается. Отлистайте немного сказки по-братски. Наши мечты босяцкие тоже должны сбываться. Привет всем, кто не сдался, типа Васи и касты. Протоптали тропу для нас и качаются массы. Здрасте тем, чьи фразы в кассы, кто пробивал массы и помогал подниматься. Привет всем, кому кризис дал минус в бизнес и случилось за руль такси сесть. Много таких здесь, но на груди крест, а значит выход есть, его должны найти вместе. Здрасте, Настя, с которой не встречался с первого класса, вчера видал ее с коляской. Привет и пацанам с глазами красными, наверное, не высыпается, но чудо радостное. Салют всем, с кем не знаком, цени альбом Гири Горилла, он же Гига в твоих колонках. Суть не в стразах, а красавец из глянца. Счастливо улыбается только при виде баксов. Здрасте всем, кому за счастье услышать рэпчик на понятном языке и покачаться. Здрасте. И у нас будет праздник, братцы, мечты должны сбываться. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Мечты сбываются, кому-то все и сразу, кому-то по Теслу авансом, кому-то овации, кому-то карцер. Возвращайся побыстрее, мы ждем тебя, братец. Вася жив до сих пор, дайте сенсация. Раскладываю жизнь по мастям, как по сеансе. В 30 такой же, как в 19. Ребята спать в гостишку, а я на студию писаться. Привет всем, кто ищет счастье под жопой Aston Martin или просто билет и паспорт на Gucci, Prada или Nike, Adidas. Задержался на земле или как той на Марсе, сам по себе или в общей массе, на жалкой пенсии от государства или в пятом классе. Вальс, брейк-дэнс или скоростные пляски на кенчубасе или жестком квасе. Хаслы, гэнгста, высосаны из пальца или классический хип-хоп от искателей счастья под битбокс или под бит с басом. Если это делает тебя счастливым, значит все в кассу. Строки метаются, как дротики в дартсе. Пацики с микро против погонов с рациями. Это всем отчаянным отчаянного пьяницы. Мечты сбываются, братья, не сдаваться. Братцы, не сдаваться, нет. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно. Здрасте, планета, искатели счастья. Привет, не печалься. Мечты для того, чтоб сбываться. Улыбайся, все не напрасно.